Карьерист. Для начальника это самый опасный тип секретаря. Во-первых, потому что главная его цель – залезть как можно выше по служебной лестнице, не считаясь с тем, что желаемая должность уже занята. А во-вторых, потому что главную свою цель – сесть в кресло начальника – такой секретарь может долго и упорно скрывать, так что об истинных его намерениях начальник догадается, когда будет уже поздно. Пожалуй, остановимся на этом. Вы уже достаточно наслушались, чтобы выбрать для себя тот тип поведения, который вам больше всего нравится. А что такое вообще секретарь? Ну да, это человек, выполняющий такие функции, как, например, печатание различных документов, разговоры по телефону, доклады о приходе посетителей и так далее. Все это хорошо известно. Но давайте разберемся, что такое секретарь в психологическом смысле. Можно сказать, что существует несколько независящих друг от друга точек зрения на это явление в жизни коллектива. Какие же это точки зрения? Ну, начнем с того, как воспринимают секретаря, секретаршу, подчиненные, то есть обычные работники фирмы. В зависимости от поведения секретаря, они могут считать ее своей, такой же участницей коллектива, как и они сами, а может быть, чем-то вроде шпиона. Для этого есть свои основания. Секретарь всегда знает многое из того, что недоступно простому смертному, то есть обычным работникам фирмы. Что думает начальник о том или ином человеке, работающем в фирме? Сколько ложек сахара он кладет в кофе? Как выглядит его жена? Да, мало ли тайн и деталей частной жизни может иметь значение для подчиненных. Так вот, если вы начали работать секретарем и хотите сформировать о себе какое-то мнение среди сослуживцев, то выбирайте сами, хотите вы быть своей в доску или стать частью свиты начальника. И тот, и другой варианты имеют как свои прелести, так и недостатки. Ну, скажем, если начальник считает, что вам можно доверять все свои мысли о работниках, то уж будьте с ним честны и не выбалтывайте чужие секреты при первой возможности. А если вы на короткой ноге с кем-то из работников фирмы, то не старайтесь казаться своему руководителю могилой всех его секретов. Ведь хотя наш раздел и называется «и вашим, и нашим», нужно придерживаться нравственных законов, чтобы потом, как говорится, не было мучительно больно. Нет, ну посудите сами. Неужели работа, какая бы высокооплачиваемая и важная она ни была, стоит того, чтобы вы поступили своими нравственными принципами? Мы тоже думаем, что нет. Итак, в восприятии простых работников секретарь может быть в двух ипостасях. Первое. Друг и товарищ. Вторая – шпион в стане врагов. Большое значение в том, как вас будут воспринимать на работе, имеет и само ваше поведение. Мы говорим о том, что зачастую у людей, работающих в должности секретаря, развивается что-то вроде комплекса. Им кажется, что они самые важные люди в фирме, и поэтому они особым образом начинают разговаривать с работниками. Так, как будто все чем-то этому секретарю по гроб жизни обязаны. Нужно сказать, что такое поведение по отношению к сотрудникам просто недопустимо. Все вы, независимо от того, что один просто работает, а другой еще и кофе начальнику готовит, все вы большой коллектив и все равны. Помните об этом, когда будете устраиваться на работу секретарем. Теперь давайте с вами выясним, как воспринимают секретаря начальники. Добавляя к тому, что уже было сказано, что секретарь может стать доверенным руководителю лицом, а может быть и просто одним из работников, такие ситуации тоже часто встречаются. Отметим, что некоторые начальники настолько располагаются доверием к секретаршам, что не видят уже никаких границ, которые в действительности не надо бы переходить. Зачастую секретарши нанимаются с нигде не оговариваемой обязанностью исполнять сексуальные прихоти начальника. Не случайно, поэтому в объявлениях требуются секретари. Среди других требований стоит и возрастное ограничение – до 30 лет. Но мы надеемся на то, что у вас самой достаточно принципиальности, чтобы решить, нужно ли вам это. Конечно, нередка такая ситуация, когда женщина вся уже извелась в поисках работы, и она радуется, если ей выпала должность секретарши. Тогда ей уже, в общем-то, все равно, будет ли она ублажать начальника или нет. В таком случае советовать вести себя скромно и отвергать все притязания начальника мы просто не вправе. Решайте сами. Однако помните, нельзя позволять другим, какую бы высокую должность они ни занимали, обращаться с собой как с вещью. В общем, сойдемся на том, что вы как секретарь обязаны только исполнять свои обязанности, но спать с начальником в эти обязанности не входит. Выиграть от этого вы сможете только небольшую прибавку к зарплате, и то в лучшем случае, а в худшем же – отношение как к бесплатной проститутке. А потеряете вы уважение коллектива и самого начальника, потому что существует лишь микроскопическая маленькая вероятность того, что он полюбит вас безумную и страстную любовью. Одним словом, выбирайте. Вашим достоинством должна стать приветливость. Если задуматься, то станет ясно, что во многом процветание фирмы и настроение сотрудников зависит от настроения секретаря. Ну, посудите сами. Обычно первый, кого видят приходящие на работу люди, секретарь. А теперь представьте себе, каково человеку, заходящему с утра пораньше в родную фирму, сонному и думающему о том, как ему осточертела эта работа, увидеть секретаря с точно таким же настроением. Тут уж совсем беда. Может быть, человек и сам того не осознает. Но заряд бодрости, если он и был, иссякнет окончательно. Поэтому старайтесь держаться в приподнятом настроении, давайте сотрудникам стимул для работы. Одна из трудностей работы секретаря – не показывать, что тебе плохо. Настроение хуже некуда, дома проблемы. С секретарем общаются все, от начальника до уборщицы. Все они должны думать, что у вас все просто прекрасно. Может быть, вы назовете это лицемерием? Отнюдь. Цель такого поведения с вашей стороны благородна – зарядить других людей хорошим настроением хотя бы внешне. Вы, как секретарь, должны быть готовы к тому, что в любой момент начальник попросит вас сделать чашечку кофе или звякнуть к нему домой, чтобы сообщить о том, что он поздно придет с работы. Право и обязанность в этом случае для вас сливаются в одно целое – выполнять поручения шефа. Однако они, то есть поручения, бывают разные. И если вашему начальнику понадобится какая-то информация, которую вы считаете неэтичной, то вы вправе отказаться. Ну, скажем, такая ситуация. Руководителю понадобилось узнать, сколько мужей было у одной из работниц вашей фирмы и по какой причине она их лишилась. Как вы считаете, вы сами вправе давать эту информацию? Нам кажется, что нет. Поэтому вашего ответа «извините, но я не располагаю такой информацией» будет вполне достаточно. Кроме таких пограничных ситуаций, со всеми остальными вы справитесь и без нашей подсказки. Поэтому разговор про начальников, сотрудников и то, как с ними обращаться, мы заканчиваем. Итак, подведем некоторые итоги. Первое. То, как будут вас воспринимать на работе, во многом зависит от вас самой. Если у вас нет комплекса неполноценности или очень похожего на него комплекса принцессы на горошине, это когда человек чувствует себя ущемленным, и ему хочется хоть на ком-то выказать свою власть, и тогда он до нелепости властно начинает себя вести с людьми, отнюдь не находящимися в его подчинении, то будьте проще в общении с начальником и с сотрудниками. Второе. Но простота должна быть в меру. Разговаривать с начальником на «ты» и гонять вместе с ним чаи не всегда удобно. К тому же почти всегда грань между начальником и секретарем сохраняется. И не вы, будучи секретарем, первые должны ее переступать. Третье. Лучший тип поведения для секретаря – золотая середина. Постарайтесь вести себя так, чтобы к вам с доверием относились и члены коллектива, и руководство. Четвертое. Секретарь – нечто над и в то же время под. Это особая субстанция в любой фирме. Она занимает какое-то полуподвешенное положение между начальником и самими подчиненными из всех подчиненных. Чувствуете ли вы в себе моральную силу быть именно в таком положении? Пятое. Обязанностей у секретаря больше, чем у обычного сотрудника фирмы, а прав меньше, потому что не всякий человек может терпеть постоянные окрики, просьбы сделать чашечку кофе, да побыстрее, и тому подобные вещи. Шестое. Не соглашайтесь на интимные отношения с шефом. Хорошего ничего вам это не даст, только лишние заботы и наверняка унижение. Седьмое. Как бы вы ни дорожили своей работой, не забывайте об этике и нравственности. Основные законы морали продолжают действовать на любой работе. Восьмое. Будьте приветливы со всеми, от уборщицы до начальника. Как мы уже говорили, секретарь – это лицо фирмы, и лицо это должно быть всегда чисто и умыто.